Я, встречаясь с тобой, опускаю глаза. Не хочу выдать боль и тоску по тебе. А в душе ураган и сплошная гроза. Не прощу никогда я измену тебе. Но в эту ночь я пою о тебе. Тебе, ты во мне, эта ночь без ума от тебя, без меня. Навсегда их несчастью любовь улетела тогда. Не позволю признаться тебе никогда, что страдать.